Глава 45. Западный рынок. Цзуи сдержал свое обещание перед Баор и вскоре вернулся в центр единоборств. По возвращении он увидел, что девочка и Шан Юлинь опять едят в кабинете кремовый торт, даже Тайк получил немалую долю. Мордашка Баор и едока Тайка были измазаны в крему, зато у обоих был счастливый вид. Девочка съела так много, стоило ли еще вести ее на обед? Цзуи беспомощно покачал головой. «Ой!» Шан Юлинь, словно малое дитя, которое взрослые застали за плохим делом, залилась краской. Она поспешно подскочила и, схватив сумочку, обратилась к Цзуи. «Ты вовремя вернулся. Мне уже как раз надо домой». Она украдкой подмигнула Баор и быстро покинула кабинет. «Папа!» Баор встревожно завела руки за спину, опустила голову и посмотрела на Тайка. «Тайк, что мне делать?» Легкомысленный и бессовестный Тайк лишь высунул язык, облизал сливки вокруг рта и, виляя хвостиком, умилительно улыбнулся девочке. «Баор, Баор, я хочу еще есть!» Цзуи не знал то ли плакать, то ли смеяться. Он обнял девочку, спросив: «Так много торта съела. Ты на обед еще сможешь что-нибудь съесть?» Говоря это, Цзуи взял салфетку и вытер Баор рот. «Гав-гав!» Тайк возбужденно гавкнул. «Смогу! Я смогу!» Цзуи пнул его. «Пшёл вон!» Баор, робко заламывая свои пальчики, с запинкой произнесла: «Тогда в следующий раз перед едой я больше не буду есть сладости». «Но кремовый торт и впрямь очень вкусный». «Вот и правильно». Цзуи легонько коснулся пальцем ее маленького носика. «Сладости можно есть, и кремовый торт можно есть, но нельзя слишком сильно объедаться, иначе здоровье испортится. Ясно?» Баор, словно клюющее зерно цыпленок, закивала. «Ясно». Цзуи, усмехнувшись, чмокнул девочку в щечку и сказал: «Пойдем». Он покинул с Баор центр единоборства и отправился на обед. Что же касается Суньцяна, до сих пор обливавшегося потом в фехтовальном зале, то Цзуи уже давно выбросил его из головы. Так или иначе, в ближайшее время, пока толстяк не докажет свое усердие, Цзуи ничему его больше не научит. Цзуи отвел Баор обедать в элитный ресторан в пятизвездочном отеле, где был шведский стол. Одно место на человека стоило 588 юаней, там без проблем можно было наесться. Пусть даже Баор уже поела кремовый торт и была не слишком голодна, она по-прежнему обедала с огромной радостью, потому что здесь было так много вкусной еды. Один лишь Тайк страдал. Ему только оставалось, что улечься в космическом рюкзаке и пускать слюни. Но Баор не забыла о нем, вдобавок пообещала ему, что по возвращении домой попросит папу приготовить ему побольше бифштексов. Только после этого обжора Тайк более-менее успокоился. После пышного лакомого обеда банковский счет Зои ушел в еще больший минус. Но Цзуи абсолютно не придал этому значения, поскольку планировал вечером сходить на подпольный рынок Западный ручей. Если продать два меча, тогда полученных денег хватит на долгое время. Цзуи был уверен, что при должном подходе мечи удастся продать за приличную сумму. После полудня он вернул Баор обратно домой для полуденного сна. Для маленького ребенка полуденный сон был хорошей привычкой, а он способствовал физическому развитию. Тем более сейчас стояла жаркая погода, требовалось побольше отдыхать, чтобы во второй половине дня девочка находилась в хорошем расположении духа. Прежде Баор привыкла спать в полдень, но последние дни совместной жизни с Цзуи получились немного хаотичными. Теперь же жизнь в целом стабилизировалась. Цзуи, разумеется, хотел вернуть Баор к этой старой полезной привычке. В воспитании ребенка у Цзуи раньше не было никакого опыта, но современное общество легко получало знания. Можно было в интернете найти большое количество необходимой информации. Цзуи постоянно обучался, стараясь стать достойным папой. Даже стать лучшим папой в мире! Должно быть, утренние тренировки по фехтованию оказались достаточно выматывающими. Вдобавок, Баор вернулась домой относительно поздно, поэтому она проспала аж до 3 часов дня. Цзуи помог ей принять ванну и переодел ее в чистое красивое платье. К этому времени уже наступил вечер. Цзуи снова отвел Баор поужинать в городе, а затем отправился с ней на подпольный рынок Западный ручей. Придерживаясь подсказок навигатора в мобильнике, он подъехал на Харли Дэвидсон к боевой арене «Западный ручей». Данная арена являлась крупнейшей в провинции Джэцзян площадкой для соревнований по боевым искусствам, была построена по первоклассным международным стандартам, занимала более 18 гектаров, имела величественный вид, а в сумерках благодаря лазерной подсветке казалась особенно стильной. Цзуи впервые посещал боевую арену «Западный ручей». 3 года назад, во время его путешествия по Южной Америке, арена была только-только построена, а про подпольный рынок Цзуи и подавно не слышал. Если бы не совет Шан Юлинь, он бы и не узнал, что в Ханчжоу есть такое место. Осведомившись у охранника на входе, Цзуи вскоре оказался на подземной автостоянке арены. Там он припарковал мотоцикл и сошел с него вместе с Боур. Также он достал Тайка из космического рюкзака и позволил Боур вести его на поводке, чтобы у нее не устала спина. А иначе зачем было делать ошейник и поводок стоимостью несколько сотен миллионов юаней? Тайк радостно забегал, этот малец уже почти привык к своему ошейнику. «Папа!» Боур, держа Тайка на поводке, с любопытством спросила. «Куда мы идем?» Зои с улыбкой ответил. «Мы идем торговать». «Торговать?» Боур склонила голову на бок, приняв заинтересованный вид. «Хорошо!» На подземной автостоянке имелись специальные указательные знаки, по которым удалось легко отыскать лифтовый холл, через который можно было попасть на подпольный рынок. Лифтовый холл занимал достаточно большую площадь, был украшен так, словно располагался в пятизвездочном отеле, к тому же там находилось целых 8 лифтов. Несмотря на большое количество лифтов, немало было и тех, кто ожидал их прибытия. Кого только не было. Мужчины, женщины, старики, дети. Некоторые держали в руках чемоданы или сумки. Кто-то был одет богато, а кто-то очень просто. Никакого единообразия не наблюдалось. Но все вели себя тихо, никто не галдел и не шумел. Были и те, кто не желал ждать лифта и сразу спускался по расположенной рядом безопасной лестнице. Динь! Двери лифта открылись, и изнутри наружу хлынул большой поток людей. Когда они все вышли, другие люди в порядке очереди начали входить в лифт, который быстро заполнился, закрылся и поехал вниз. «Вы впервые на западном рынке?» В это время стоявший рядом с Зои мужчина средних лет с любопытством задал ему вопрос. Когда Цзуи, держа Баор за руку, только прибыл в лифтовый холл, этот мужчина не раз взглянул на них. Цзуи недоумевал. «Западный рынок?» «Подпольный рынок, западный ручей!» Худощавый мужчина скривил губы в улыбке. «Мы, частые посетители, называем его западный рынок!» Цзуи прозрел. «Вот оно что. В таком случае впервые на западном рынке!» Мужчина заморгал. Он окинул взглядом Баор и в конце остановился на деревянном ящике в руке Цзуи. Он с улыбкой сказал. «У вас очаровательная дочь. Вы пришли покупать или продавать?» «Спасибо». Цзуи, улыбаясь, ответил. «Я пришел продавать». Деревянный ящик был им сооружен на скорую руку во второй половине дня. Внутри хранилась пара золотых клинков. Ящик потребовался в основном для того, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Продавать?» Мужчина, наморщившись, уведомил. «На западном рынке для торговли требуется членская карта. Без нее нельзя просто так продавать вещи». Он видел, что Цзуи пришел с дочерью впервые и полагал, что тот не знает правил подпольного рынка. «Если вы хотите что-то продать, тогда я мог бы помочь». Он не успел договорить, потому что Цзуи достал бронзовую карту, которую ему дала Шан Юйлинь. «Спасибо, но не стоит». Мужчина принял неловкий вид. «А так у вас есть бронзовая карта?» Как раз в этот момент поднялся еще один лифт. Мужчина поспешно сказал. «А лифт подъехал». С этими словами он торопливо последовал за остальными людьми в лифт. Оказавшись внутри и дождавшись, когда двери закроются и лифт начнет спускаться вниз, мужчина вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. Что с ним сегодня такое? Он уже вступил в разговор и явно мог продолжить осуществление своей коварной махинации. Почему же он, точно напуганный заяц, обратился в бегство? Он невольно почесал затылок, пребывая в тяжелом раздумье. А Цзуи не последовал за мужчиной и стал терпеливо ждать следующего лифта, в который в итоге и зашёл вместе с Баор. Затем они успешно спустились до этажа Б3. Третий подземный этаж боевой арены «Западный ручей» являлся первым этажом подпольного рынка «Западный ручей». Когда двери лифта открылись, жар ударил в лицо, а уши окружили бурлящие людские голоса.